субботу с Джеффом. Привет всем! На улице уже зима, а мы все провожаем осень в эфире. Со своими извинениями, суббота с Джеффом, Олег Тихомиров, и да, я, собственно, я здесь. Ну, сразу давай подчеркнем этот момент, вот почему нас не было долгое время в эфире. Я уже озвучивал, это технические причины, ничего личного, ничего там страшного не происходит. Группа не распалась, да, друзья мои. Все в порядке. Все нормально. И сегодня еще успели выяснить, что мы на самом деле здесь для того, чтобы поржать. Ну, вот, в общем, ну, да. Почему, да. А почему мы это, каким образом, вернее, мы к этому пришли? Мы поняли, что сообщений очень много, и надеемся на то, что вы не будете обижаться, если мы чьи-либо не прочтем. Ну, просто не успеем. Накопилось, да. Да, поэтому, в общем, не успеем. Поэтому мы решили, все равно мы для того, чтобы посмеяться и что-то обсудить, правильно? Но тема сегодняшняя, это все-таки я хотел уточнить, это тема осени. Между прочим, календарная осень еще не закончилась, друзья мои. Да, она еще вот будет длиться целую неделю. И хотя мы живем уже целую неделю при температуре минус 30. Хотя мы обсуждаем уже корпоратив новогодний. Да, и уже тут Новый год, собственно, приближается. Но, тем не менее, осень календарная. Вот мы только сейчас будем провожать с Джеффом. И поэтому будем зачитывать те рассказы, мнения, реплики, которые были опубликованы в группе Джеффа плюс 800, да, да, да. В социальной сети ВКонтакте, ну и те, которые касаются именно осени. Да. Друзья, не стесняйтесь писать, в любом случае не стесняйтесь это делать, потому что особенно те, кто пишет первыми, тут, соответственно, вероятности больше, что мы прочтем, да? Да. Вот, ну что, озвучу про осень, про детство и про привычки. Вот. И сразу можно начать с Веры Бокаревой, потому что здесь именно ее сообщение идет. Она подчеркивает, что воспоминания потребуются и яркие моменты. Да, совершенно верно, так и будет. Николай Петров тут же на это все отвечает. О привычках. Любил в детстве кушать витаминки. Мать спрячет, а я найду и лишних штук 5 съем. А еще гематоген. Тот вообще вместо конфет уплетал. На что я ответил, что я, кстати, вспомнил эти витаминки на самом деле. У меня была почти такая же история, как и у Николы тоже. И, по-моему, они назывались ревитки. Вот в таких красных бутылочках ревитки. Вот. Олег, ты поймал, где это все находится? Да, я вижу, конечно. Вот следующий у нас Данил Петров пишет, что в детстве он любил макароны. Люблю я макароны. И причем в любом виде. И мог кушать на завтрак. В смысле, в любом это сыром, что ли. Хрустел макаронами так на завтрак. Не, ну может быть и так, что есть дети, которые едят сырые макароны. Да, вот я лук, например, очень любил. Вот прямо, я серьезно, я беру лук. Извини, Данил, мы тут немножко развиваем тему. Я брал лук. И вот соль его посыпал, и без хлеба, как яблочко. Я прямо это делал ровно 2 дня назад. Мне эту осень пришлось провожать с температурой 38,7. Вот я сидел, вот я рассказывал. Я взял, беру лук, я вот так и лечусь. Берешь лук в одну руку, в другую хлеб, сверху горчица, и начинаешь вот это все есть. И потом... И чуть-чуть забиваешь каким-нибудь, да, бульончиком. Я закончу тогда, вот Джефф тут просто... Ну и вот в связи с тем, что Данил Петров все время ел макароны в любом виде, значит, то все над ним шутили и называли его итальянушка. Да. Ну и привычка испарилась после армии. Ну, знаете, друзья. По каким-то причинам. Не, в армии много чего может испариться. Ну да, такая. Сходите и узнайте, в общем, да. Либо перебор, наверное, все-таки случился в армии с макаронами, нет? Вот. Не знаю. Я помню, что как я втыкал ложку, так припускал ее. В армии, знаешь, обратно. По голове стукнут, еще не то испарится. Нет, мне не стучали. Да ты высокий, потому что. Да, тебе трудно дотянуться было, да. Вот Наталья Сергеева, вот здесь вот аватарка такая, вот царица там, хоть и маленькая на телефоне, но все равно. Вот, выскажусь и я, вот она пишет. Не люблю осень, вызывает чувство холода. В детстве не любила осень, потому что приходилось прощаться с летом и идти в школу. А в школе уроки и домашние задания, и дождь за окном, рано темнеет. А вот Пушкин Александр Сергеевич, уважаемая Наталья, с вами бы не согласился. Я сейчас не буду пытаться вспомнить там «Багрянец», «Узоры» и все дела, да. Но там самые замечательные стихи посвящены, как известно, осени. Вот. Я не хочу здесь никого ни с кем сравнивать. Ну, может быть, нужно быть поэтом для того, чтобы любить. А вообще, я бы зацепился за слова «рано темнеет». Вот я люблю, когда рано темнеет. Вот это романтика, понимаешь? Вот сидишь на кухне, сочиняешь какие-то песни, на улице рано темнеет, Наталья. Понимаешь, ну в этом есть какой-то смысл. Я вот любил пинать листья, даже дождь. Я тогда еще курил сигареты, но в этом определенная своя романтика была какая-то. Ну, куришь, правда, сигареты это, и пинаешь листья. Да, да, идешь, куришь. Ну, молодой такой безбашенный человек. Диану Дмитриеву ты у нас будешь читать? Давай я дальше, раз ты давай. Так вот прямо хочешь, чтобы я прочитал. Так, Диана Дмитриева пишет нам: «Осень любят творческие люди». Вот как раз о том, что я говорил, видимо, и те, которые немного сумасшедшие. В общем, выбирает же. Или первое, или второе. Это да. Речь о том, кто пинает листья. Вот моя привычка, то есть привычка Дианы Дмитриевой, заключается в том, чтобы сидеть в кресле, поджав ноги, и читать книгу. И обязательно огромное яблоко. Причем привычка с детства, когда я вместо уроков читала книги. Как только появлялся какой-нибудь из родителей, то сверху оказывался учебник истории, а под ним исторический роман. Да ладно, Анжелика, Диана, Маркиза Ангела. Исторический роман под ним. Вот кто в это поверит вообще? Не, ну, тем не менее. Не, ну, да. Ты знаешь, я догадываюсь, какой там... Роман. Да, роман. Роман. Не, ну, тоже это... Вот тоже романтика. Это, братья, вот это яблоко. Это очень художественно. Это художественно, да, тогда. Да. Ее прям вот рисуй. Вот я прямо сразу помню, да, девушка с персиками. Помнишь, у Серова картина помню. Знаменитая. Вот прямо сразу представляется. Ну, а здесь, да, другая такая. А тут девушка с яблоком. Главное, добрые воспоминания, такие теплые, приятные. Вот даже читаешь это, ничего. Так, тут уже я что-то написал. Сам себя читать. Да, сам себя не буду читать, потому что я тут как раз об этом и говорю, что прошу прощения, все дела. Вот Инесса Штольц, Олег, ты у нас все-таки читать-то стихи мастак? Ну, спасибо. Нет, я с удовольствием. Стихи, это замечательно. Да. Я вот только не знаю, это Инесса, видимо, сама написала, поскольку в конце стихотворения тут написано идет... «И. Штольц». Ну, значит, Инесса, видимо, Штольц написала нам стихи. И это особенно приятно, друзья мои. Потому что вот такое небольшое вот предисловие, это или эпиграф, или название «Осень». Тире время года, запятая, или состояние души. И дальше смайлик. А, вопросительный знак и смайлик. То есть премьера стихотворения. Премьера стихотворения на радио ВК. Инесса Штольц. Читает Олег Тихомиров. Осень, проказница. Осень, девчонка. Полдень раскрасила красками звонко. В косы вплетается с желтыми листьями. Осень своими яркими мыслями. Нежными, сочными, синими, красными, некогда грустными, томными, ясными, солнечных дней, разноцветными буднями. Осень влюбленная, девушка клубная. Буднями клубная. Извините, это как в джазе. Нормально. Это было классно, я здесь поаплодировал. Дальше. В разных нарядах, шагая по городу, то согревает, то вновь дышит холодом, плачет дождями и в самую душу смотрит глазами небо из лужи. Теплыми днями не балует больше холодом в мыслях и холод по коже. И затаившись вдруг в строках и нотах, осень морозом рисует на стеклах. Я должен сказать, Инесса... Я не могу отнести себя к ценителям большим поэзии или критикам, но ваши рифмы мне понравились. У вас хорошее чувство рифмы, потому что рифма, она и должна быть прямой. Ну, они могут быть прямыми, там, допустим, Пушкин тоже писал, читатель ждет здесь рифмы розы, так на, возьми ее скорее, да, рифма к слову морозы. Но вообще поэзия, конечно, ценится, когда вот какая-то интересная, созвучная такая рифма возникает, необычная. И у вас их достаточно много, поэтому дерзайте, пишите дальше. Вот. Ну, кстати, у меня... А палка-селедка – это не рифма. Да. Палка-селедка, да. Да. Ты про рифму заговорил. У меня, кстати, рифмы не очень-то и много. Как ни странно в песнях, вот, откровенно говоря. Я за ней... Но. Как-то не гнался. Ну, просто думаю о том, что у меня в песнях Иногда можно просто не встретить рифму. Не, ну в песнях его может и не быть. Это же совсем как-то другой вид все-таки. То есть оно как бы и поется, но вот и может... Так, а это потому странно, что там под другая ритмика совсем, Джефф. Там и размер, собственно говоря, не обязательно правильный. В стихах же должен быть правильный размер. Там. Ну да. «Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз». Ну, и так лежу, далее. Поднимается медленно в гору. Ну вот, поехали дальше. Так, Вера Бокарева. У каждого ребенка в детстве есть своя любимая игрушка или игра. В моем детстве не было компьютеров, а по телевидению показывали всего 5 программ. И рядом было море, всего 200 метров, которое заменяло все, особенно летом. Но когда наступала осень и становилось прохладно, то основным моим занятием было играть в доктора. Лечила всех подряд. Сестру, папу, маму, кота, собаку, подружек. Но врачом не стала. Вероятно, не очень хорошо проходил курс лечения моих пациентов. И родители не поддержали меня. Вот жалко, что не написала Вера, кем она стала все-таки, если не врачом. Но тоже приятные воспоминания. Правда, с осенью. Да, ну у нас же, это же про детство. Да, у нас про детство. Все правильно. Детство, все да. правильно, я извиняюсь. Вот я тоже тогда сейчас сразу подхвачу, чтобы нам не тянуть резину. Да. Светлана Руденко, она тоже, видимо, о детстве пишет, что я помню любимую книгу детства «Волшебник изумрудного города». Очень хорошая книжка, мне тоже она нравилась. Окуналась в мир сказок с головой. И сейчас, когда перебирая книги на полке, то, увидев ее, возникает легкая грусть по ушедшим в далекий и невозвратный мир детства. Осень у нас в городе, вот дети даже про осень. Осень у нас в городе всегда была теплая, только ветер с моря становился холоднее, а снег вообще великая редкость. О, приезжайте к нам. У нас еще зима не настала, а снега уже очень даже не редкость. И если уже, значит, выпадал этот снег ненадолго, то невозможно описать радость нашу. Выходили во двор буквально всей семьей и лепили снеговики. Снег был мокрый. И часто наши снежные произведения жили всего 24 часа. Ну, Светлана, вам непременно нужно поехать и пожить у нас. В Сибири. У нас, как сделаешь, числа так 13. У нас снег выпадает на Покров. Покров – это 13 октября. У нас снеговики стоят в очереди в магазинах, покупая себе хлеба и морковки. 13 октября вы лепите снеговика. И будьте уверены, где-то числа до 28 апреля он будет он стоять, достоит. Уже с детьми и семьей, да. я полагаю. Будете любоваться. В субботу с Джеффом. Елена Самойлова пишет: «Осень – это время, когда мир замирает. Но это не значит, что жизнь останавливается. Все просто переходит на более близкий уровень. Те, кто был дорог, становятся еще ценнее, а случайные знакомые отсеиваются и растворяются в осенних буднях. Я люблю ходить в парки по листве, подбрасывать их вверх, а дома пить чай и вести задушевные беседы о смысле жизни. И о соседском задиристом кошаке. Это сейчас. А в детстве любила слушать, о чем разговаривают взрослые». Ну, самое интересное, да. Вот на самом интересном оборвали. Так о чем взрослые-то разговаривали? Вот меня тоже так заинтриговало меня это. Хотя очень поэтично. В центре внимания кошак, пожалуйста, вот вам яблоко. Особенно важный здесь момент. Давай выявлять все-таки, знаешь что, вот эти вот момент осенней прелести. То есть мы выяснили, что у нас яблоко – это романтика. И здесь еще вот прикольно. Кот вот тоже. Вот хорошо, вот здесь, между прочим, Елена очень важный момент подчеркнула, что случайные знакомства отсеиваются в осенних буднях. То есть если ты с кем-то случайно, Джефф, познакомился, и то тебе хочется как-то это вот с этим делом дождись покончить, отсеивай в осенний буднях. Дружище. Очень красиво, поэтично, раз и отсеял. И все. Это удобно. Я бы сказал, для некоторых это может быть даже и удобно. И растворился. Что-то тут Джефф написал. Так, боже мой. Я это роман какой-то. Да, это не я написал, я это скопировал. Это Пришвин написал. Рассказывай. Это сначала японцы, потом Пришвин. Так, ну давай, вот Пришвина мы пропустим. Человек, который захочет что-то там такое, он обязательно... Я Пришвина прочитаю. Все это напоследок для того, чтобы потом, возможно, если времени будет достаточно, прочесть. Вот последнее. Вот. Ну, Пришвин, на самом деле, один из моих любимых писателей еще с детства, вот я тебе честно скажу, поэтому его очень много здесь. Не удивляюсь, да, очень хороший писатель. И если миновать Пришвина, то мы натыкаемся на Инессу Штольц, вот здесь вот. И которая она пишет, нам стихи писала. Да, да, да, да. Она пишет, что Она пишет вот что. Она пишет: «Я живу в Баден-Баден». Миссис Баден-Баден. А это вот какой Баден? Это который Баден в Вюртемберге? Или это который Баден под Веной? Ну, видимо, Шварцвальд — это все-таки немецкий Баден, не австрийский. Шварцвальд! Да, Шварцвальд. Ну, это значит темный, черный лес. Да. Здесь изумительная природа, в окрестностях много озер, рек и знаменитостей. А, нет. Знаменитый черный лес, Шварцвальд. Да. Соснами, великанами. Когда наступает осень, к нам приходит настоящая сказка. За один день можно наблюдать разные природные явления. От промозглого дождика и осеннего теплого тумана, густого, как молоко, до солнечного жаркого дня. В нашем городе сегодня туман. Мы с мужем едем в горы. 20 минут, и мы попадаем в золотую солнечную осень. Неописуемо красиво. Горный серпантин, утопающий в ярких красках осени, дождик сменяется туманом. И, наконец, наверху ясный солнечный день. Обожаю такие прогулки. Но, наверное, это выходной день. Просто такая выходная прогулочка. И, знаешь, хочется пригласить их в тайгу. Кого? Посмотреть, вот людей, да. Вот настоящий Шварцвальд, да. Настоящий. Вот это такой, вот Шварцвальд. Вот такой, туда в тайгу заходишь, и там будет. Медведь собирает листья, говорит: «Здравствуйте, вы тоже за листьями?» Да. Ну, ты знаешь, там один только нюанс в тайге. Туда можно зайти, а обратно-то не выйти. Там, во-первых, легко заблудиться, ну и вообще вот всякие ходят медведи. Ну, пример с Машей показывает, что ничего страшного. То есть можно ужиться и с медведем, и есть из одной чашки. Ну да, одной Маугли, короче. Будете как Маугли. Ну, фотографии мы, наверное, по радио не сможем продемонстрировать. Но скажу вам, что, ребят, можете посмотреть, фотки красивые. Да, зайдите вот на обсуждение, и тут фоточки очень славные такие. Вот Данила Петрова я отдаю полностью Олегу Тихомирову. А тут что, собственно, Данила там небольшую реплику написал, что... Да, ну, классика в почете. Да, что классиков он... Мне написал. Как-то пропускает вот эти все описания, ему неинтересно. Ну, все равно, ты знаешь, он здесь пишет, что они казались скучными, отнимали время от прогулок с друзьями. Сейчас прочел и освежил в памяти, показался интересным. Ты знаешь, значит, не зря я взял и... Ну, дальше, видишь, Наталья Сергеева, она вот как раз вот Пушкина приводит, которую я на память, к сожалению, не помню, ну, вот я кусочек буквально: «Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче, становился день лесов, таинственная сень с печальным шумом обнажалась, ложился на поля туман, гусей крикливых караван тянулся к югу, приближалась довольно скучная пора, стоял ноябрь уж у двора». Красотища! Ну, классик, ничего не скажешь, да? Ну, тут дальше Лермонтов пошел, в общем, ну, мы как-то опустим. Ты, наверное, ну, да? Почему? Здесь нет? Вот Диана нет? Дмитриева, что она пытается сказать? Она пытается вот что сказать. Она... А Лермонтов? Вот. Михаил Юрьевич? Да. Юрьевич? Да. Пастернак, Бунин, Тютчев? Вот, а с ними-то что? Ну, на всех, я не знаю, хватит, нет? «Солнце осени». Это я так понял, что это кто у нас? Это Лермонтов. Вот ты не хочешь прочесть, Олег, или мне прочесть? Давай опустим Лермонтова. Пусть Лермонтов давай, вот, да, в конце, останется вот в программе, суть. Как бы говорится, да. И потом она же как раз и написала. Мне просто интереснее читать людей, которые пишут вот... Свои мысли. Да, свои мысли, и которых, собственно, в учебниках не прочитают. Да это я виноват. На самом деле я это все придумал, закинул туда Пришвина. Ну, ладно, не кайся, не кори себя. Диана Дмитриева хорошо. Продолжает писать вот что. «Осенью природа и человек одинаково тихи, настроены на философские раздумья о вечном и неприходящем, о том, что все живое имеет свойство стареть и умирать. Но именно в этой закономерности заключается секрет возрождения жизни весной. И чтобы не унывать осенью, надо побольше музыки, позитивной, тихой, яркой и громкой. Прошу поставить песню «Осень плюс 800». Вот, вот прямо «Осень плюс 800». Ну, спасибо. Я думаю, сейчас мы так, наверное, и сделаем. Давай три минуточки уделим этому замечательному вот произведению. Ты же знаешь, как непросто. только зря потратишь слезы. Это раньше будто жил, любил. С Джеффом. Старый, добрый, живой альбом. Да, это была, вернее, это еще идет программа, даже еще до середины не дошла программа «Субботу с Джеффом». В студии я, Олег Тиховиров, и Джефф напротив меня сидит, вот улыбается. Я, Джефф, думаю, знаешь, вот мы-то хотели поржать, а тема у нас такая не очень ржачная. Да. Она, ты знаешь, шмурноватая такая. Вопрос внутреннего состояния человека все-таки принадлежит внутреннему состоянию человека. Можно еще раз. Ладно, давай дальше пойдем. Значит, Наталья Лапина, наш постоянный, собственно говоря, корреспондент, да, Наталья Лапина, пишет вот следующее. В моем городе детства и юности осень начиналась во второй половине ноября. Господи, боже, где же этот город прекрасный? Это город. Да, самый лучший город на земле, да, видимо. Резко, это правда. Резко холодало, да, видимо, с плюс 25 до плюс 20. И становилось неуютно. Но у нас во дворе цвели хризантемы. Говорю, с плюс 25 до 20, как я угадал. Розы там цвели, представляете, во дворе. Я тоже прожил в том же состоянии, в том же положении, в том же городе. Неуютно, розы цветут неуютно. Это город Ашхабад, мне кажется. Вот я и говорю, да. Моя осень связана именно с хризантемами. Крупных, ярко-желтых, белых, коричневых, которые потом засыпал случайно. Абсолютно случайно выпавший, непонятно откуда взявшийся снег. И я их доставала из-под снега, срезала и ставила в вазу. И по комнатам разносился запах хризантем. А дома по вечерам пекли пирожки и пили чай, смотрели телевизор и вели бесконечные разговоры или, устав от них, просто читали свои любимые книги. А у нас их очень много, целая библиотека. Часто ходили в гости к соседям, а соседи к нам и обязательно пили чай. Это была особенная чайная традиция, которая начиналась со слов мамы. «Наташа, поставь чайник, ну и накрой на стол». А когда из-за поломки отключали электричество, и весь поселок погружался в темноту, то доставали свечи и лото. О, слушай, лото, я тоже играл в детстве, лото, да. И начиналась игра. И причем на деньги, между прочим. Да, на кону был рубль. Да. Ну, на кону был рубль, действительно. Но играли взрослые, а я только наблюдала и переживала за маму, чтобы она не проиграла нас всех. Это я от себя добавил, конечно. Замечательный лирический такой вот рассказ, Наталья. Да, действительно, мы прям почувствовали вот этот запах хризантем, который доносится из дома вашего детства. Ну, вот это вот оказался не Ашхабад, получается, поселок. Да, ну рядом, видимо, где-то, да, с Ашхабадом. Где-то... Потому что в конце ноября розы цветут, я не знаю где, я там не был. Вот мне интересно, Березинги – это поселок? Что-то я вот сейчас не могу вспомнить. Ну, не поехали, знаю. Дальше. Так, уже. Елена Самойлова вот пишет. Ну, Наталья, она... красиво и от души написано, но все равно это стоило прочесть. Давай Наташу Картун, ага, ты прочитаешь. Из детства запомнилась Наташа Картун. Из детства запомнилась наши самодеятельные концерты, которые мы подготавливали для наших родителей и соседей. Нами руководила соседка, которая была старше всех на 10 лет. Она помогала с костюмами и репетициями пьесы «Сказки». Также пели песни и играли на гитаре и других музыкальных инструментах, вплоть до детской дудочки и свистков. Мы были очень изобретательны. Изготавливали пригласительные билеты и разносили всем соседям по почтовым ящикам. И даже умудрялись сделать большой плакат из нескольких листов ватмана, на котором гуашью написали призыв посетить наш концерт. Но, вывесив плакат на видном месте, караулили его. Иначе мальчики, которые считались хулиганами в округе, пытались сорвать наше произведение рекламы. Когда наступал день концерта, мы приносили стульчики из дома, зрители рассаживались и начинали наше представление. Нам хлопали, даже кричали «бис», а мы были гордые и счастливые. Ты знаешь, примерно то же самое, Олег, у меня происходило в моем детстве тоже. Мы тоже так же готовили вот эти концерты. Правда, нами занималась баба Вета. Вот она художница. Ой, какая прекрасная музыка. Прервемся, Джефф. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Bye. субботу с Джеффом. Ну так вот. Ну так получилось. Заслушался я Джефф, да, не предупредил. И ничего не рассказал мне про рекламу. Реклама была короткая. Кстати, по поводу рекламы, друзья мои, мы принимаем любую рекламу. В принципе, можете мне написать. Это стоит... Это стоит обсудь, того. Обсудите, да. Обсудите это того кадром, стоит, да. Да. Так. Ну что, продолжим? Давай я Анастасию... Ну, почему Топольник? Я опять не помню. Вот я тоже не помню. Топольник. Она писала, главное. Да. Вот мы опять... Ну, Анастасия, вы нас просите, Настя. Да. Мы вас и любим. И в этот раз да. тоже. Мы вас любим все равно, да. Несмотря на... Неважно, Топольник вы или Топольник, все равно любим. Ну, вот Настя нам пишет вот что. Вот есть у меня одна привычка... Осенью гулять под дождем без зонтика. Мне приятно ощущать на себе каждую каплю воды, смотреть на падающие желтые листья, и вся эта атмосфера погружает меня совсем в иной мир. Можно отвлечься от повседневной рутины и получить новый заряд сил. Порой и на поэтические строки тоже наводит. Вот Настя, правда, не привела эти строки, но мы ей верим на слово. И все это чаще всего, конечно же, приводит к простуде. Простудик, банальный. Но чего, пишет Настя, только не сделаешь ради желанных стихотворений и хорошего настроения. Вот. Ну и дальше Настя пишет, что еще этой осенью она отдыхала в Питере, что это замечательный город. Дальше сообщение оборвалось, но мы уже поняли. Ну, тут написано «Я отдыхаю в Питере». Может быть, она осенью еще... Тут написано «Я отдыхаю в Питере». Ну, возможно, прекрасно. Она еще там. Питер – это прекрасный город. Вообще-то рискованно, я хочу вам сказать, Настя, честно, ходить без зонтика под дождем осенним холодным. Может, вы не под тем дождем ходите, который вот мы знаем. Не знаю. Вот ты... У меня нет зонта. Вот я хожу без зонта. Вот я тоже люблю без зонта ходить. А потом ты ешь лук и горчицу. Так я болею раз в тысячелетие, ты пойми. Мне организм достаточно, чтобы, блин, не сглазить. А? Вот, ну, правда, такой здоровый я мальчик. Знаешь, вот я тебе так скажу, береженого Бог бережет. Поэтому если люди придумали зонты, значит, это кому-то нужно. Ну, я его точно оставлю где-нибудь, потому что, ну, не купил, ну, ладно, ну подаришь ладно, мне как-нибудь зонт. Подарю тебе другой. Да, что-нибудь. Хорошо. Так, что тут Вера Бокарева ответила Анастасии. Осень – чарующее время года. Осень приносит и ненастную погоду, серый моросящий дождь. Так, седые туманы. Но как без этого? У природы нет плохой погоды. Да, осеннее солнышко все равно проявится и станет снова по-особенному тепло. Ну, у нас на улице на самом деле сейчас минус 15, вот конкретно в городе Красноярске. Каких это минус 15? Сейчас минус 15, по-моему, потеплело. Минус 25. Было с утра. Потеплело чуть-чуть. А, потеплело? Да, вроде. Это мы надышали, это не потеплело. Мы на улицу надышали. Конечно, это наши горячие сердца согревают сибирскую природу. Если, да, если на балконы выйдут все красноярцы и начнут дышать, то в этом городе потеплеет до минус 15. Пальмы снова распустятся, пальмы у нас они распустятся. У меня ВКонтакте, а ты знаешь, что недавно «Северное сияние» было, вот осень, пожалуйста. Ты не видел в городе Красноярске? Ты не видел? Да вот это... снимки я у себя опубликовал ВКонтакте на странице. Да это какие-нибудь пьяные запускали. Никакие фейерверки. Это никто не пьяные. Это пьяный север. Я не знаю, все что угодно, но это все светилось, отражалось. Значит, это якуты запускали фейерверки. Мои я якуты. Я не знаю, ты думаешь, да, ваши якуты? Да, мои якуты. Это, я же якут. Я вспомнил сейчас вот почему. Вот якуты, когда после слов «мои якуты», у них какая-нибудь там... Они запускают северное сияние. Они запускают фейерверки, да. Все думают, что это северное сияние. Может быть, они запускают северное сияние. Сияние все думают. Ну, это все так говорят. Это, у нас это называется северное сияние. Вот у нас, допустим, коктейль водки и пива называется, водки и шампанского, тоже называется северным сиянием. Вот то, что вы думаете, северное сияние, если не считать, конечно, я говорю, коктейля водки с шампанским, то это вот то, что фейерверки якуты запускают. Ну, у нас, по-моему, северное сияние должно 18 числа еще наступить, да? Почему? В декабре. Почему? Ну, потому что, судя по всему... Не, ну не надо фирменные секреты наши выдавать. А какие это секреты? Кто пытается скрыть бутылку коньяка на Новый год, допустим? Я не знаю. Ну, не знаю. А вдруг? Нет таких, я не знаю. Ну, давай вернемся к нашим девушкам. красавица. Вот Вера Бокарева продолжает, между прочим, ты вот не дочитал, вот она пишет так. Наталья, кто научил нас любить осень? Скорее всего, Александр Сергеевич Пушкин. Я здесь совершенно согласен с Верой Бокаревой. Поэты следующих поколений подхватили славную эстафету, переданную им великим мастером пера, и создали немало чудесных волшебных строк про осень, но Пушкин был первым и таким пронзительным. Вот прямо, вот как Белинский пишет. Вот Вера Бокарева пишет, как Белинский просто. Угу. Какой светильник разума угас, какое сердце биться перестало. Ну, дальше. Так. Ну, при всем при этом, я вот читаю сейчас переписку. Дальше, на следующей странице, идет вопрос от Елены Самойловой, почему передача... Куда ты пропала? Да, вообще, пропала, да. Там все дела, она отложила все дела, и поэтому мы в этом виноваты, что мы не вышли в эфир. И бьет да. в набат. И бьет на ват, да. Ну, как бы чувство вины у меня появилось сейчас, читая это все. А ты долго оправдываешься, здесь это мы все да, я пытаюсь объяснить просто, что всякое бывает давай, в жизни. Давай, давай сразу прочитаем про Катю Мухину. Вот Катюша Мухина, боже мой, как давно я тебя не видел, дорогая моя. Так, хотя бы почитать. Она сейчас, между прочим, слушает. Вот, серьезно? Да. Алло, Катя, ты просто зайди к Олегу Тихомирову в гости. Пользуясь случаем. Передаю привет Катя Мухиной. Вот. Ну что ж, это было «Северное сияние» от Олега Тихомирова. Ну давай ты читай, Катя. Так, я? Ну хорошо, Катя. Держись. Да. Обожаю ярко выраженную смену времен года. Когда осень – это осень, зима – это зима. Каждому времени года соответствует свое настроение и душевное состояние. А это, как мне кажется, просто замечательно. Что касается осени, самая любимая пора, думаю, для многих в Сибири приходится на конец сентября. Когда все вокруг становится золотым, и погода продолжает радовать, у любителей фотосессий начинается ажиотаж. Все стараются не пропустить эти теплые денечки и запечатлеть себя в куче желтых листьев. Кстати, у меня где-то тоже была такая фотография. Листала я тут сообщение в теме и поняла, что моя самая запоминающая осень была лет 10 назад в Париже. Вот так, шершеляфам. Неделя, проведенная в этом красивом городке, о городе несравнимо ни с чем. Да прогулки городок, по... ладно, что, городишко, я бы сказал, да. По сравнению с Красноярском, да, что-то. Да вообще ни о чем просто. Вы не видели еще арку в Китай-город? Вот ты какая? Это вот триумфальная арка в Париже, это жалкое подобие просто вот этой вот нашей арки Пимашковской, да. Да-да-да. Прогулки по парку и набережной Сены. Блуждание. А чем? Видишь, там же сено кругом, по, да. сену, по сену гуляет. У то нас уже давно, между гуляя прочим... Гуляя по парку, набережная, и везде сено. У нас сено. Уже давно тротуар везде выложили. Они, там по, до сих они пор по сено. Сену, по сену гуляют. Ну, что с ним взять? Блуждание по Лувру. Если б я не знал, что такое Лувр, вот как, что бы ты подумал? Лувр, Лувр, Лувр. Даже не знаю, блуждание Лувр. По Лувру. Знаешь, на что похоже? На название магазина какой-нибудь деревни. А мне кажется... Ну, да. Там, где водку, хлеб продают и носки, вот все вместе так стоит, Лувр. Да, очень даже хорошо. Поможет это огромное животное, которому она делает массаж, блуждая по нему. Ну, у тебя фантазия, брат, слушай. Ты все у меня теперь спать не буду. Завтраки. Завтраки в кафе. Да. А когда на входе кофейни тебя встречают и говорят «бонжур, мадемуазель», начинаешь чувствовать себя героиней старого Бонжур, все дела. Ты смотри-ка. Бонжур, мадемуазель. А я так им отвечаю, живый не компромпа. А я-то дурак, все привет, да привет. Вот. Вот, наконец, мы развеселились. А я знал просто, что Катя Мухина нас развеселит. Не, она как напишет, да. Она вот, всегда, тут есть на чем она поржать. Позитивная, вот просто Катя Мухина, она позитивная. Видели бы, как она улыбается. Катя, да? Пиши больше нам. Пиши, автор, из чего? Пиши. В общем, ни с чем не сравнимые впечатления. Вот здесь вот так это все. Ну вот, правда, картиночка такая, конечно, грустная в Париже. Тут произошли известные события. К сожалению, да. Да, неприятные ни для кого. Вот, ну, мы надеемся, что Париж от этого не погрустнел все-таки, что жизнь... Да, и все наладится, и все будет хорошо. Наладится, конечно, и мы еще погуляем с тобой по Парижу в том числе. И поговорим как на там французском. Пел Высоцкий, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Да, мы с тобой. Я что-то не помню. Есть такая замечательная песня, кстати, да. Вот если бы мы знали, вот я, вернее, знал заранее, вот что этот пост, я бы эту песню нашел и поставил. А ты сейчас выловил камень от Натальи Сергеевой? Вот мы вот сейчас готовы принимать в эфире уже ваши сообщения, потому что Наталья Сергеева тут же отреагировала, написав: уважаемые ведущие. А я тебе прочту. У нас, между прочим, еще осень. А нет, это я вижу, вот это вижу, да. И даже больше похоже на весну. Снег растаял или льет дождь? Ну... Так. А я, честно, к своему стыду что-то не совсем понимаю, откуда Наталья Сергеева. Надо посмотреть. Ну, по крайней мере, я точно знаю, что не из Пхукета, потому что в Пхукете, вот я просто на днях видел, да, в Фейсбуке там такой остроумный человек выложил, значит, две сводки погоды. В Пхукете, значит, плюс 28, в Красноярске минус 28. То есть мы живем на разных полюсах. Они на плюсовом, а мы на минусовом. Но это создает здоровое напряжение, друзья. Здоровое напряжение, да. Или здоровый все-таки образ жизни мы ведем? В том числе, конечно, и здоровый образ жизни. Потому что люди, которые плавают в проруби, вот я видел своими собственными глазами. Недавно? Нет, в прошлом году, сейчас еще, значит, я пока еще не поплыли. Нет, еще никто. Слишком тепло. Еще недостаточно холодно, потому что еще осень. Я вот вчера выхожу, минус 28 вечером, пошел за хлебом, думаю, что-то как-то вот зимы все нет и нет. Что 28? Где зима вообще, понимаешь? Вот. Ты знаешь, когда я не мог понять, что долгое время, скажем так, не мог понимать, что происходит с моими ресницами, не мог понять. На сильном морозе, идешь себе, идешь, хлопаешь. Вот хлопнул ресницами раз, хлопнул два, второй раз они не открылся один глаз. Ты отодрал так. Оказывается, ресницы замерзают при большом морозе друг к другу. Да, конечно. А я-то об этом ничего не знал. Ну, теперь... А ты заходишь куда-нибудь и говоришь, как Вий, поднимите мне веки. Вот я иду. А то у меня руки замерзли. Поздно ночью с репетицией, и ощущаю полный дискомфорт. Я пытаюсь понять, с какой стороны, где там машины какие, чтобы перейти нормальную дорогу. У нас там в Северном, возле аллеи, там такая ужасная дорога, что там, чтобы не переломать ноги, надо быть очень внимательным. А ресницы мне просто как будто подкидывают каких-то палок под ноги. Друзья мои, какие интересные наблюдения можно обнаружить в наших замечательных краях. Вот это холода должен не бояться, Олег. Я? Да я вообще его не боюсь. Это он меня боится. Я тебе серьезно говорю. Я выхожу, сразу тепло. Подо мной просто снег тает. Иду и лужи. Понимаешь? Снег тает, иду и лужи. Я иду по лужам все время. Мне кажется, что снег, как вы, если выпадет, в конце уже ноября. Не, на самом деле, я должен действительно сказать, вот я как якут, я же вам говорю, что я якут. Если никто не верит, так то я якут. Так расскажи, это интересно. Да, вот, может, я в Якутии, правда, не был, но я якут, я это прям чувствую. Я знаю. Я это чувствую, я якут. Я знаю, что я якут, вот и все. Вот я знаю это, да, и не спорьте со мной. Никто не спорит. Понимаешь, вот якуту, вот, ему мороз, вот такая холодная погода, она в радость, я честно тебе говорю. Вот как раз очень не нравится, когда какая-то слякоть, что-то непонятное, то ли тепло, то ли холодно, что-то вот вообще неясное. Жару тяжело переносим, стараемся где-нибудь в тенечке, знаете, как-то так. Вот. А холод – это наше. Потому что вот вы не думаете, что мы тут холода не боимся? Мы его, в принципе, вообще не боимся, потому что мы тепло одеваемся, друзья мои. Это вот у меня товарищ, он приехал из Ростова-на-Дону. Мы с ним вместе на телевидении работали. Mm-hmm. И он, значит, ходил все время в балоневой куртке. Зима, 40 градусов по Николаевке. Там идет такой, значит, пешком на работу. И без шапки. Без шапки, представляешь? У него морда красная, уши вот такие вот, как у тебя сейчас наушники примерно, тоже красные. Нос, глаза слезятся. Он такой приходит, говорит, какие вы сибиряки, вы холода боитесь. А мы такие, знаешь, вот в шапке, как ты сегодня пришел. Да-да-да, когда валенках или в унтах. Вообще, я очень смешно выгляжу, видимо, в этой одежде, да? Потому что... Смешно выглядел он без одежды, понимаешь? А в одежде выглядеть смешно невозможно, потому что тебе хорошо. Ты идешь и наслаждаешься морозом. Мороз там, а ты здесь. И тебе с ним хорошо. Вот. Это кому с ним хорошо? Нам. якутом. А. Да. Ты так убедительно говоришь, тебе очень идет. Вернее, да. Я не знаю. Да ты скоро тоже будешь почетным якутом, мы тебя примем в якут. Почетный якут. Диплом почетного якута. Вот я тебя сегодня в шапке увидел, в ушанке. Друзья, жалко, надо было сфотографировать. Ну ты смеялся. Первая твоя реакция была, что ты там ржать начал. Это же радость, понимаешь? Радость увидеть родного человека. Не надо ля-ля. Идет человек в большой шапке, в меховой такой, наш пришел. То ли Васька, то ли кто вообще. Да. Нет, наш, скоро будет якута. А у нас, я тебе присылал песни, Олег. Да. У нас осталась какая-нибудь песня? У нас бабаха? Есть замечательная песня, называется песня группа Вивальди, короче, да. Группа. Да, да, группа. Из последнего альбома Антонио Вивальди. Называется песня «Осень». Вот. Песня «Осень», да, очередная. Ну, я не знаю, может, это инструментальная. Это Вивальди содрал у группы «Плюс 800». Ну, кто-то у кого-то это содрал. Это так и есть. Я кто-то просто, кого-то задрал. Я просто думаю, Джефф, что видишь, как получается. Мы все сообщения-то прочитали. Да, дальше да. Просто смеемся. Вот, и вроде как бы уже и посмеялись, поэтому я думаю, что нам действительно, может быть, поставить группу Вивальди и попрощаться с нашими... Эту группу очень приятно слушать, на самом деле. Нет, она классная, поверьте. Да. Вообще, группа Вивальди, друзья. Чуваки мочат. Ну, а мы попрощаемся и напомним, что у нас следующая программа выйдет через 2 недели, также в субботу, в это же самое время. Надеюсь, все будут здоровы, технических неполадок не случится. Не будет, и некому будет на нас обижаться. А новую тему Джефф выложит, мы ее проанонсируем, и у Джеффа в группе «Плюс 800» на его страничке ВКонтакте вы найдете, и будем с нетерпением просто ждать ваших мнений, реплик, сообщений, поржем вместе. Да. Да? Ну что, пока. Ну, в общем-то, пока, друзья мои. Thank you. Субботу с Джеффом.